где и находились глубинные истоки трагедий и деформаций. Ложь подобна снежному кому. Одна неправда рождает другую. Произвольно обострив классовую борьбу, Сталин вызвал потоки инсинуаций и клеветы, перед которыми общество оказалось беззащитным. Ложь ежовских органов в союзе с бесстыдством суда и прокуратуры, враньем печати, бесчисленных речей в поддержку справедливых приговоров создала ситуацию поистине уникальную и глубоко трагическую. Узнать, где причины вакханалий, негде. Обратиться за помощью не к кому. Обличить явных негодяев никто не позволит. Коронованная Сталиным ложь распоряжалась судьбами миллионов. Генсеку не может быть прощено прежде всего то состояние, до которого он довел общество, когда людей заставляли покоряться, молчать или поддерживать решения, суть которых была для многих совершенно неясной. Сталин считал себя вправе дозировать правду, делать обобщения обязательные для всего народа, определять, что нужно и что не нужно ему. Гласность, оставленная в наследство Лениным, была им полностью попрана. Только в темноте антиистин, фарисейства, дуализма стала возможна кампания расправ. Трудно заживающая рана 1937-38 годов связана не только с болью, нелепостью, а логичностью пира насилия, который справил Сталин. От этой раны берут начало и многие беды, связанные с утратой талантливых руководителей, хозяйственников, ученых, военных, деятелей культуры. Разве бреши в легионах кадров не позволили пробраться к постам, должностям, занять выгодные позиции карьеристам-коммунистам? Февральско-мартовский 1937 года пленум ЦК ВКПБ записал в решении не только обязать нарком внудел довести дело разоблачения и разгрома троцкистских и иных агентов до конца, подавить малейшее проявление их антисоветской деятельности, но и постановил укрепить кадры НКВД. Критерии укрепления в то время были однозначными. Слепое фанатичное исполнение воли вождя. Люди с совестью тогда не могли уцелеть в органах. Абакумовы, Меркуловы, Ежовы, Берии, Кабуловы, Рухадзе, как и многие другие выдвиженцы, по воле вождя поставили органы НКВД над народом и партией. Система сложившихся отношений в условиях единовластия рождала беспринципных людей, аллилуйщиков, подхалимов. Конечно, приверженность истинно большевистским идеалам, самоотверженность, революционный энтузиазм сохранили тогда многие люди. Это не потонуло окончательно в тине лжи, словословия и бюрократических извращений того времени. Но, разумеется, позитивные атрибуты интеллектуального и нравственного потенциалов народа получили бы несравненно большее развитие, если бы они не столкнулись с тем, что составило кульминацию народной трагедии. Заговор Тухачевского. Любимым одеянием Сталина станет со временем маршальский мундир. Облачившись в него, генсек с удовольствием разглядывал себя в большом зеркале. Строгость униформы с блеском золотых погон отвечала его представлениям об эстетическом совершенстве. Да, Сталин любил армию, любил военных, вооруженные силы были предметом его особой заботы.